Если Пит не сможет доказать вину Халлама, то самое лучшее, что ему остается, это доказать невиновность других. Работа тонкая и неблагодарная. В полицейском участке нашелся ответ на один небольшой вопрос. Почему Алджернон Бернан не хотел называть имя человека, в компании с которым, как говорил он сам, провел тот вечер, когда была убита Фанни? Форбс наконец-то обнаружил ее. Красивую, приветливую девушку, которая в высшем обществе называлась бы куртизанкой, но клиенты называли ее проституткой. Неудивительно, что Алджернон скорее предпочел быть под подозрением, чем открыть правду о том, что он платил за свои порочные развлечения, в то время как его невеста боролась за жизнь. На следующий день Пит и Форбс снова появились на Парагон-Уок. Они заходили в дома через черный ход и опрашивали камердинеров. Ни один из предметов господского туалета не носил пятен от сырости или мха, также не было и кирпичной крошки, одна лишь сухая пыль жаркого лета. В одном или двух местах одежда была немного порвана, но ничего такого, что нельзя было бы объяснить. Например, порвал при входе или выходе из кареты, или в саду, зацепившись за розовый куст, или наклонившись, чтобы поднять монету. Пит даже пошел в сад Халлама Кейли и попросил разрешения взглянуть на стены с обеих сторон. Сильно обеспокоенный слуга сопровождал каждый его шаг и наблюдал со все возрастающим напряжением за тем, как Пит пытается обнаружить хоть какие-то следы вторжения. Если кто-то и перелезал раньше через стену, он пользовался лестницей, которую тщательно устанавливал, так, чтобы не содрать мох и не поцарапать кирпичи, а затем заравнивал следы от ножек лестницы, оставленные на земле. Такая тщательность казалась невозможной. Как можно было перетащить лестницу назад, не оставив следов в мху наверху стены? И как тогда вернуться и убрать следы на земле по ту сторону стены? Лето было жарким, но почва в саду была еще достаточно рыхлой. Томас проверил это, сделав несколько шагов и оставив отчетливые отпечатки своих подошв на земле. В дальнем конце стены находилась дверь, выходящая на осиновую аллею, но она была заперта, и у помощника садовника был ключ, и он сказал, что никогда с ним не расстается. Халлама дома не было. Завтра Пит зайдет и спросит его о ключах, был ли у него другой, и давал ли или одалживал он его кому-нибудь. Но и это было пустой формальностью. Томас не верил ни на минуту, что кто-то еще проходил по этой тропинке в конце сада и входил без разрешения в дом, чтобы встретиться с Фулбертом. И еще меньше он верил в то, что это была случайная встреча. Наконец Пит пошел домой, решив ничего не рассказывать Шарлотте о том, как прошел этот день. Ему хотелось забыть обо всем этом деле и предаться тихим семейным радостям. Хотя Джемайма уснула, Томас попросил Шарлотту разбудить ее, затем сел в общей комнате с дочкой на руках, в то время как она хлопала сонными глазками, не понимая, зачем ее разбудили. Пит говорил с ней, рассказывая о своем детстве в большом поместье в деревне. Рассказывал он очень серьезно, как будто бы она понимала его. Шарлотта сидела напротив и улыбалась. Она шила что-то белое, похожее на мужскую рубашку. Томас не знал, понимает ли Шарлотта, что он поступает подобным образом, чтобы забыть о Парагон-Уок и о предстоящих делах. А если и знала, то с ее стороны было мудро не показывать этого. В полицейском участке ничего не изменилось. Пит попросил своих начальников собраться на совещание и рассказал им, что он намерен делать. Если в деле не появится других обстоятельств, не найдется других ключей к садовой калитке или же не объявится иной подозреваемый, он будет вынужден принять версию, что преступником является кто-то из дома Кейли, и начнет их тщательную проверку. Причем проверять не только слугу и камердинера, но и самого Халлама Кейли. Начальству его идея не понравилась, особенно с обвинением Халлама Кейли, Но Томасу удалось убедить их в том, что это неизбежно, и что виновен кто-то из домочадцев, наиболее вероятно слуга или камердинер. Пит не перечислил всех причин своей убежденности в том, что убийца Халлам. В конце концов, это были только его личные умозаключения на основании увиденного, страданий на лице Халлама, ужаса внутри него. Но начальство могло возразить, что таково типичное поведение человека, который слишком много пьет и не может остановиться. Прибыв на Парагон-Уок поздно утром, Пит направился прямо к дому Кейли, позвонил в переднюю дверь и стал ждать. Странно, но никто ему не открывал. Он звонил снова и снова, но безуспешно. С чего бы это, интересно, слуга пренебрег своими обязанностями? Пит решил подойти к кухонной двери. Там наверняка должен быть кто-то. На кухне всегда, в любое время дня, крутятся служанки. Не дойдя нескольких ярдов до двери, Томас увидел посудомойку. Она подняла голову, взвизгнула и, схватившись за край фартука, уставилась на него. «Доброе утро», — сказал Пит, заставляя себя улыбнуться. Женщина безмолвно стояла, словно примерзнув к месту. «Доброе утро», — повторил он. «Никто не слышит моего звонка у главного входа. Могу я пройти в дом через кухню?» «Слуги, сегодня выходные», — сказала посудомойка, задыхаясь. «В доме только я и кухарка Полли, и мистер Кейли еще не подымался». Пит выругался про себя. Этот дурак-констебль позволил всем им исчезнуть с Парагон-Уок, включая и убийцу. «Куда они ушли?» — потребовал он. Хоскинс — это камердинер. Он пошел в ихнюю комнату, мне кажется. Я не видела их сегодня, но Полли несла им поднос с тостом и чайник с чаем. А Алберт — это слуга. Так мне кажется, что он пошел к лорду Дилбриджу, потому что у него есть фантазии к их служанке. Что-нибудь не так, сэр?» Пит почувствовал волну облегчения. На этот раз улыбка была настоящей. «Нет, я думаю, все правильно. Но в любом случае, мне бы хотелось войти в дом. Кто-нибудь мог бы разбудить мистера Кейли для меня? Мне нужно видеть его, чтобы задать ему пару вопросов». «О, я не могу, сэр. Мистер Кейли, ну, он не любит вот так. Он так себе по утрам». Она выглядела озабоченно, словно боялась, что ее обвинят в том, что она впустила Пита. «Я не смею возражать», — согласился Томас. «Но это дело полиции, и оно не может ждать. Просто позвольте мне войти, и я разбужу его сам, если для вас так будет лучше». Посудомойку терзали сомнения, но она понимала, что такое власть, и когда услышала, что мистер Пит полицейский, то послушно повела его через кухню и остановилась около обитой зеленым сукном двери, через которую можно было пройти в дом. Пит понял. «Очень хорошо», — сказал он тихо. «Я скажу, что таково было мое требование». Пит толкнул дверь и вошел в холл.